Борис Пельняк. «Красное дерево. Повесть». «Дружба народов. 1989 год. Номер первый». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Нищие, провидоши, поберёши, волочебники, лазари, странники, странницы, убогие, пустосвяты, калики, пророки, дуры, дураки, юродивые. Эти однозначные имена кренделей быта Святой Руси. Нищие на Святой Руси, калики перехожие, убогие Христа ради, юродивые ради Христа, Руси святой. Эти крендели украшали быт со дней возникновения Руси, от первых царей Иванов, быт русского тысячелетия. О блаженных макали свои перья все русские историки, этнографы и писатели. Эти сумасшедшие или жулики, поберёши, пустосвяты, пророки считались красою церковною, Христовой братией, мальцами за мир, как называли в классической русской истории и литературе. Известный московский юродивый, живший в Москве в середине XIX века, недоучившийся студент духовной академии Иван Яковлевич, умер в Преображенской больнице. О похоронах его писали репортеры, поэты и историки. Поэт писал в «Ведомостях»: «Какое торжество готовит желтый дом! Зачем туда текут народа волны в телегах и ландо, на дрожках и пешком, и все сердца тревогой полны? И слышится меж них порою смутный глас, исполненный сердечной тяжкой боли. Иван Яковлевич безвременно угас. Угас пророк, достойный лучшей доли». Бытописатель Скавронский в очерках «Москвы» рассказывает, что в продолжение 5 дней, пока труп не был похоронен, около трупа было отслужено более 200 панихид. Многие ночевали около церкви. Барков, автор исследования под названием «26 московских лжепророков, лжеюродивых, дураков и дур», очевидец похорон, рассказывает, что предложено было хранить Ивана Яковлевича в воскресенье, как и объявлено было в полицейских ведомостях. И в этот день, чем свет, стали стекаться почитатели, но погребение не состоялось по возникшим спорам, где именно его хоронить. Чуть не дошло до драки, а брань уже была и порядочная. Одни хотели взять его в Смоленск на место его родины, другие хлопотали, чтобы он был похоронен в мужском Покровском монастыре, где даже вырыта была для него могила под церковью. Третьи умиленно просили отдать его прах в женский Алексеевский монастырь, а четвертые, уцепившись за гроб, тащили его в село Черкизово. Опасались, чтобы не крали тело Ивана Яковлевича. Историк пишет: «Во все это время шли дожди, и была страшная грязь, но, несмотря на то, во время перенесения тела из квартиры в часовню, из часовни в церковь, из церкви на кладбище, женщины, девушки, барышни в кринолинах падали ниц, ползали под гробом. Иван Яковлевич при жизни испражнялся под себя, из-под него текло, как пишет историк, и сторожам велено было посыпать пол песком. Этот-то песок, подмоченный из-под Ивана Яковлевича, поклонники его собирали и уносили домой, и песочек стал оказывать врачебную силу. Разболелся у ребеночка животик. Мать дала ему в кашке пол-ложечки песочку, и ребенок выздоровел. Вату, которой были заткнуты у покойника нос и уши, после отпевания делили на мелкие кусочки для раздачи верующим. Многие приходили к гробу с пузырьками и собирали в них ту влагу, которая текла из гроба ввиду того, что покойник умер от водянки. Срачицу, в которой умер Иван Яковлевич, разорвали на кусочки. Ко времени выноса из церкви собрались уроды, юроды, ханжи, странники, странницы. В церковь они не входили за теснотой и стояли на улицах. И тут-то среди бела дня, среди собравшихся, делались народу поучения, совершались явления и видения, изрекались пророчества и хулы, собирались деньги и издавались зловещие рыканья. Иван Яковлевич последние годы своей жизни приказывал поклонникам пить воду, в которой он умывался, пили. Иван Яковлевич не только устное делал прорицание, но и письменное, которые сохранены для исторических исследований. Ему писали, спрашивали, женится ли такой-то. Он отвечал, без працы не бенды кололацы. Китай-город в Москве был тем сыром, где жили черви юродов. Одни писали стихи, другие пели петухами, павлинами и снегирями, третьи крыли всех матом во имя Господне, четвертые знали только по одной фразе, которая считалась пророческой и давала пророкам имена. Например, «Жизнь человека — сказка, гроб — коляска, ехать — не тряска». Имели самотеры собачьего лая, лаем прорицавшие Божьи веления. Были в этом сословии нищих, поберож, проведож, волочебников, лазарей, пустосвятов, убогих всея Святой Руси, были и крестьяне, и мещане, и дворяне, и купцы, дети, старики, здоровенные мужичищи, плодородящие бабищи. Все они были пьяны. Всех их покрывало луковицеобразное голубое покойствие азиатского российского царства, их горьких, как сыр и лук, ибо луковицы на церквах, конечно, есть символ луковой русской жизни. И есть в Москве, в Петербурге, в иных больших российских городах иные чудаки. Родословная их имперская, а не царская. С Елизаветы возникло начатое Петром искусство русской мебели. У этого крепостного искусства нет писаной истории, и имена мастеров уничтожены временем. Это искусство было делом одиночек, подвалов в городах, задних коморок в людской избе в усадьбах. Это искусство существовало в горькой водке и в жестокости. Жакоб и Буль стали учителями. Крепостные подростки посылались в Москву и Санкт-Петербург, в Париж, в Вену, там они учились мастерству. Затем они возвращались из Парижа в санкт-петербургские подвалы, из Санкт-Петербурга в залюдские коморки и творили. Десятками лет иной мастер делал один какой-нибудь самосон или туалет, или бюрцо, или книжный шкаф. Работал, пил и умирал, оставив свое искусство племяннику, ибо детей мастеру не полагалось, и племянник или копировал искусство дяди, или продолжал его. Мастер умирал, а вещи жили столетием в помещичьих усадьбах и особняках. Около них любили и на самосонах умирали. В потайные ящики секретеров прятали тайные переписки. Невесты рассматривали в туалетных зеркальцах свою молодость, старухи — старость. Елизавета, Екатерина, рококо, барокко, бронза, завитушки, палисандровое, розовое, черное, карельское дерево, персидский орех. Павел — строг, Павел — мальтиец. У Павла солдатские линии, строгий покой. Красное дерево заполировано, зеленая кожа, черные львы и грифы. Александр — ампир, классика Эллады. Николай — вновь Павел, задавленный величием своего брата Александра. Так эпохи легли на красное дерево. В 1861 году пало крепостное право. Крепостных мастеров заменили мебельные фабрики Левинсон, Тонет, венская мебель. Но племянники мастеров через водку остались жить. Эти мастера теперь ничего не строят, они реставрируют старину, но они оставили все навыки и традиции своих дядей. Они одиночки, и они молчаливы. Они горды своим делом, как философы, и они любят его, как поэты. Они по-прежнему живут в подвалах. Такого мастера не пошлешь на мебельную фабрику. Его не заставишь отремонтировать вещь, сделанную после Николая I. Он антиквар. Он реставратор. Он найдет на чердаке московского дома или в сарае несожженной усадьбы стол, трильяж, диван, екатерининские, павловские, александровские. И он будет месяцами копаться над ними у себя в подвале, курить, думать, примеривать глазом, чтобы восстановить живую жизнь мертвых вещей. Он будет любить эту вещь. Чего доброго он найдет в секретном ящике Бюрца пожелтевшую связку писем. Он реставратор. Он глядит назад во время вещей. Он обязательно чудак. И он по-чудачески продаст реставрированную вещь такому же чудаку-собирателю, с которым при сделке он выпьет коньяку, перелитого из бутылки в екатерининский штоф и из рюмки бывшего императорского алмазного сервиза.